Один шаг, и я на земле. «Я думал, ты хочешь укрыться где-нибудь в захолустье», — проговорил Кобурн в растерянности. Его голова была забита другими мыслями, весьма тревожными. «Если я доберусь до земли в один момент, не оставив следов, это будет лучшее убежище на свете. Кто додумается меня там искать?» Кобурн нетерпеливо сбросил со своего плеча руку Пэтси. «Ну и ладно. Слушай, я только что понял, почему мы врезались в вершину и остались живы. И почему здесь пахнет смолой. И почему этот снег не настоящий». «Ты чего, сынок?» Покровительственно процедил Эккерт, жадно пожирая глазами сияющий зеленый прямоугольник. «Разве ты еще не догадался? Эти существа строят из стекловолокна копию Эвереста». «Мать их за ногу!» Добродушно пробурчал Эккерт, даже не оглянувшись. Припав к земле, он следил за группой инопланетян. Те деловитым шагом направились прочь от ворот и прошли совсем близко от бугра, но землян никто из них не заметил. Как только гориллы скрылись за завесой снегопада, Эккерт, обернувшись к Кобурну, направил на него пистолет. «Тут наши дорожки расходятся. Я пойду сквозь зеленый свет». «А как же я?» «Очень жаль, сынок, но ты единственный, кто мог бы меня заложить. Извини». И он прицелился в Кобурна. «Послушай, ведь если ты выстрелишь, наши мохнатые друзья услышат. Они могут оказаться со всех сторон, и тогда за тобой погонятся». Эккерт призадумался. «Твоя правда. Я лучше вот что сделаю. Я разломаю черные ящики у столбов, когда пройду в ворота. Вот дверочка и захлопнется, а тебя мы на время стреножим». Словно забравский боксер, он ткнул Кобурна в солнечное сплетение дулом пистолета. Кобурн почувствовал, как из его легких изливается воздух. Он оставался в сознании, но парализованные мышцы отказывались сделать вдох. Кобурн до смерти перепугался. Вязкий, смешанный с пеной хрип вырвался из его горла. Экхерт вскочил и, низко пригнув рыжую голову, побежал к воротам. Он почти достиг их, когда из сияющего облака появилась еще одна горилла. Эккерт выстрелил инопланетянину в живот. Тот грузно сел на снег, схватился за поясницу, потом мягко опрокинулся на спину. С той стороны, куда ушла первая группа инопланетян, послышались гортанные крики. Эккерт оглянулся по сторонам, прыгнул в зеленый прямоугольник, и только его и видели. Кобурн внезапно почувствовал, что опасность этой планеты для его здоровья резко возросла. Это ощущение было таким сильным, что он, преодолевая паралич, хотел было на четвереньках доползти до ворот, но инопланетяне уже возвращались. Кобурн понял, что не успевает, и снова распластался на снегу. Из мглы вынырнули призрачные фигуры гуманоидов. Четверо из них принадлежали к уже знакомому типу гориллообразных, но у двоих других кожа была голая, зеленоватая. Они были одеты в желтые туники. Кроме того, они были гораздо худее своих спутников. Их лысые головы сверкали, как тщательно вымытые яблоки. Инопланетяне столпились вокруг распростертой на снегу убитой гориллы. В полголоса поговорили между собой и стали свирепо озираться по сторонам. Их тяжелые взгляды могли обжечь камень. Кобурн вдруг обратил внимание на следы ботинок Эккерта, ведущие от ворот прямо к его укрытию на бугре. Секундой позже то же самое заметили и инопланетяне. Рассыпавшись по местности веером, они двинулись в сторону Кобурна. Он отчаянно пытался зарыться в неподатливый грунт, но тут всеобщее внимание было привлечено неожиданным происшествием. Из сияющего прямоугольника ворот вывалился, шатаясь, Пэтси Эккерт. Облепленный с головы до пят настоящим снегом, он так дрожал, что едва держался на ногах. Его лицо, насколько можно было разглядеть за сосульками и инеем, заливала мертвенная бледность. Одна из горилл тут же заметила Эккерта и подняла крик. Инопланетяне всем скопом ринулись к Эккерту. Тот попытался было поднять пистолет, но оружие вывалилось из его пальцев. Один из безволосых мастерской футбольной подножкой свалил Эккерта на снег, и рыжий пропал из виду за мельтешением инопланетных тел. Меж тем Кобурн, притаившись в своем относительно безопасном убежище, успешно продолжал размышлять о синтетической копии Эвереста. Если его предположения верны, ворота вели не в любое произвольное место на планете Земля. Они должны были соединять копию с соответствующей точкой настоящего Эвереста, чтобы облегчить перенос результатов геодезических замеров. Следовательно, Эккерт вынырнул на склоне Эвереста посреди зимы, а в тамошних условиях не выживешь и минуты без защитной маски и костюма с подогревом. Гориллообразные инопланетяне, по-видимому, переносили этот адский холод благодаря своей длинной густой шерсти. Если они тайно наведываются на Землю уже в течение 200 столетий... «О боже», — подумал Кобурн. «Я сподобился увидеть ужасного снежного человека. Да не одного, а сразу кучу». Все давнишние, непроверенные наблюдения, все необъяснимые отпечатки босых ног на снежных склонах Гималаев, все легенды об Йети, и все из-за этих пришельцев с чужой планеты, которые, руководствуясь какими-то собственными соображениями, сооружают пластиковую копию высочайшей горы Земли. Тайна предназначения Эвереста-2 грозила вызвать у Кобурна умственное переутомление, но, к счастью, его отвлекло происходящее у ворот. Позабыв о бездыханном теле своего товарища, инопланетяне подхватили беспомощного Эккерта и понесли его в зеленоватую мглу. Они вновь прошли мимо бугра, но Кобурна не заметили. Способность дышать, наконец, вернулась к нему. Дорога к воротам была открыта, но теперь Кобурн знал, что этим путем не спасешься. Он достал из сумки на поясе питательную пилюлю, задумчиво разжевал ее, потом двинулся вслед за группой инопланетян, держась от них на почтительном расстоянии. Пройдя около километра по снежным склонам, они оказались среди голых скал, где были встречены отрядом из 4 безволосых. Те остановились посмотреть на Эккерта, еще трясущегося от холода. Один из них слишком низко наклонился к Пэтси, который не замедлил проявить свою неистребимую сноровку и ударил любопытного кулаком в переносицу. Сгорая от ненависти к некоторым чертам характера рыжего рецидивиста, Кобурн подполз ближе к отряду, чтобы подслушать разговоры инопланетян. У него сложилось впечатление, что представители обоих видов были довольно близоруки, и он не особенно боялся приближаться к ним. «Судя по тому, что мы обнаружили на корабле, землян было двое», — гнусавил на гололингве один из новоприбывших зеленых гуманоидов. «До прибытия шефа мы должны найти второго». «Похоже, вину опять свалят на нас», — пожаловалась самая малорослая горилла. «Я всегда говорил, что следует обзавестись орбитальным поясом обороны». «И привлечь внимание? Ты же знаешь, как относится комитет Гала-Игр к нарушению устава. Если нашу альпинистскую команду застигнут за отработкой восхождения на Эверест, нас дисквалифицируют как минимум на 10 столетий». Маленькая горилла не была удовлетворена ответом. «Откуда известно, что они обязательно выберут Эверест?» «Ты что-то растерял всякую почтительность к старшим, Велло», — заявил безволосый. «Эверест — великолепная гора, отвечает всем требованиям для соревнований. Ты же знаешь, как трудно разведчикам из комитета каждые 5 столетий подыскивать новую подходящую гору. Они ведь могут выбирать лишь из планет, которые точно будут готовы к вступлению в Гала-коммуну до следующих игр. Это непросто, особенно когда туземцы бдительны, чуть что начинают устраивать охоту на НЛО». «И все равно мне кажется, что эта тренировочная модель не стоит таких затрат». «Мой юный друг, ты явно не созрел умом, чтобы в полной мере оценить масштабность престижа и политического капитала, который обретает планета, выставившая сильнейшую команду». В разговор вступили и остальные. Они прямо-таки наседали на маленькую гориллу. Пытаясь разобраться в многоголосом галдеже, Кобурн так увлекся, что неосмотрительно высунулся из-за синтетической скалы. По его спине тут же пробежали мурашки. Он встретился взглядом с Эккертом, лежавшим у ног инопланетян. Однако Кобурн не находил причин бояться своего сотоварища-землянина, тем более что гориллы и безволосые в пылу жаркого спора позабыли обо всем и вся. Кобурн выставил из-за скалы руку и слегка пошевелил пальцами в знак дружеского приветствия. Пусть раньше Эккерт хотел его убить, но теперь они были равны. Два землянина на чужой планете в окружении врагов. «Вот он, второй!» Завопил Эккерт, указывая прямо на скалу Кобурна. «Вон там он прячется!» Среди инопланетян мгновенно воцарилось молчание. Близоруко щурясь, они смотрели в сторону Кобурна. Тот припал к грунту, мысленно проклиная Эккерта и шепча Эрике душераздирающие слова прощания. Что до Пэтси, то он воспользовался случаем, чтобы дать дёру. Со звериным проворством он вскочил на ноги и пустился на утёк. Двое инопланетян пытались его перехватить, но Эккерт, увернувшись, легко вспрыгнул на большой валун и соскочил с другой стороны. И с треском провалился. Там, где он только что стоял, зияла черная дыра с рваными краями, из которой доносился отчаянный, переходящий по закону Доплера в басистый стон, крик. Видимо, Эккерту было еще очень долго лететь до дна. «Я так и знал, что здесь есть тонкие заплатки», — заметила одна из горилл. «Мильдо опять решил сэкономить стройматериалы». «Это к делу не относится», — раздраженно оборвал его безволосый. «Пойдемте-ка осмотрим те скалы». Отряд совсем как в прошлый раз рассыпался по местности и двинулся на Кобурна. Это напоминало пластинки веера, сходящиеся к ручке. Кобурн неуклюже поднялся и побежал, инстинктивно держа курс на зеленое сияние ворот. «Хватайте его! Убейте его!» — закричал один из инопланетян. Кобурн нехорошо выругался, узнав гнусавый голос самого малорослого, которого уже успел окрестить про себя главным вредителем. Кобурн всегда хорошо бегал, но сейчас, подгоняемый страхом, что его схватят или что он провалится внутрь горы, он буквально летел по снежному склону, не чуя под собой ног. Инопланетяне плелись далеко позади, а зеленое сияние впереди все разгоралось, пока не обернулось уже знакомыми воротами. У одного из черных столбов по-прежнему лежала убитая горилла. На первом этапе забега Кобурну казалось, что он вот так, не снижая скорости, может обежать вокруг всей планеты. Но теперь, после первого же километра, силы быстро иссякали, а гиканье инопланетян слышалось прямо за спиной. Он доковылял до ворот, шагнул одной ногой за светящийся прямоугольник и тут же выдернул ногу обратно. Гималайская зима голодным зверем впилась в его тело. Шумно дыша и захлебываясь соленым потом от изнеможения, он опустился на снег. Выбирать ему особенно не из чего. Либо весьма скорая смерть в холодных снегах Эвереста подлинного, либо очень скорая смерть от рук инопланетян на Эвересте поддельном. Кобурн избрал последнее, в основном потому, что это избавляло его от необходимости снова вставать. Крики преследователей становились все громче. «Вот и все, Эрика. Я любил тебя», — подумал он. Потухшими глазами он огляделся по сторонам, пытаясь настроиться на философский стоический лад. Но зрелище уродливого тела мертвой гориллы не особенно успокаивало. Длинные шерстинки безжизненно шевелились на ветру. Под ними блеснуло что-то медное. «Украшение?» Кобурн дополз до бездыханного тела, запустил руку в шерсть и обнаружил застежку-молнию, идущую от подбородка существа до его паха. Его лицо просияло. Он догадался. Подняв голову, он увидел скачущий по скалам авангард погони. Зеленокожие бежали впереди. У Кобурна было не больше минуты. Он расстегнул молнию на теле гориллы, сорвал с ее лица звериную маску и обнаружил внутри мертвого инопланетянина, такого же лысого и зеленокожего, как остальные. Шерстистый покров оказался маскировочно-защитным костюмом для нелегальных прогулок по земле. Подвывая от возбуждения и страха, Кобурн вытряхнул инопланетянина из его кокона. Крики преследователей, заметивших его действия, стали тревожнее. Еще миг — схватят. Кобурн влез в мешковатую шкуру, натянул на голову шлем с обезьяньей маской и, не застегивая молнии, нырнул в ворота как раз в тот момент, когда сильная зеленая рука попыталась ухватить его за шерсть на спине. Ветер Гималаев, невероятно колючий и холодный, ворвался в распахнутую обезьянью шкуру. Кобурн неловко застегнул костюм руками в перчатках и поспешил ретироваться от ворот, которые с этой стороны представляли собой два обычных черных столба. Дул свирепый ветер. На неровном склоне было почти невозможно удержать равновесие, но убраться подальше было просто необходимо. Инопланетяне в костюмах, более неповоротливые, чем их одетые по-летнему собратья, еще не подоспели к воротам, но очень скоро они всем скопом ринутся ему вдогонку. Кобурн побрел сквозь слепящие снежные вихри. Минут через 10 он почувствовал, что ушел от погони. Спустя час стал абсолютно уверен, что больше никогда не увидит зеленокожих инопланетян. Правда, он начал подозревать, что вообще больше никогда никого не увидит. То был Эверест, грозный царь Гималаев. Вокруг бесновались торжествующие стихии, а у Кобурна не было ни снаряжения, ни знаний, чтобы найти дорогу к людям. Он упрямо переставлял ноги, стараясь по возможности двигаться под гору и надеясь только на прочность отопительной системы костюма. Однако постепенно он начал выдыхаться. Он все чаще оступался и, упав, уже не торопился вставать. В конце концов, дальнейшее продвижение стало бессмысленным. Кобурн сел на камень и стал ждать, пока снег заметет его с головой, и следа не оставив от его жалкого, бесплодного существования. Он отрешенно приготовился погрузиться в вечный покой. Не прошло и 30 секунд вечного покоя, как сверху на него внезапно опустилась грубо сплетенная сеть. Его швырнуло в снег. Кобурн с испуганным криком попытался высвободиться, но жесткие веревки еще крепче впились в его руки и ноги. Он понял, что все же попался в руки инопланетян, и на этот раз его живым не отпустят. Импровизируя ругательство на гололингве, он отчаянно пытался встать на ноги, чтобы умереть стоя, как подобает мужчине, но сокрушительный удар по основанию черепа не позволил Кобурну осуществить даже это скромное желание. Погружаясь во тьму, он успел заметить, что атакующие были одеты в обычные земные горнолыжные костюмы. О последующем временном отрезке Кобурн мало что помнил. Большую его часть он был без сознания, но иногда, полуочнувшись, понимал, что сеть с ним волокут по снегу. Когда к нему вернулся дар речи, он попытался было запротестовать, но обнаружил, что рот обезьяньей маски намертво захлопнулся, и сказать что-либо членораздельное просто невозможно. Кобурн сдался и, откинувшись на спину, сосредоточил все усилия на том, чтобы уворачиваться от острых камней в изобилии попадавшихся на дороге. Несколько минут спустя отряд остановился. Один из присутствующих откинул забрало своего лыжного шлема. «Эй! Один есть!» Крикнул он по-английски кому-то, кто был невидим Кобурну. «Мы поймали Йетти!» «Вот здорово!» Отозвался женский голос. Кобурн возмутился, что его считают животным и, соответственно, с ним обращаются, но при звуке этого голоса позабыл обо всем. Он сел и стал отчаянно дергать за язычок молнии. «Мой Йетти!» Женщина опустилась на колени перед ним. «Мой собственный Йетти!» Кобурн, наконец-то справившись с молнией, сорвал с головы свою обезьянью маску. «Эрика!» – произнес он. «Моя собственная Эрика!» «Бог ты мой!» – пробормотала она изумленно. Потом ее лицо расплылось в лучезарной улыбке, над которой...